там прыгнувшую кошку, там очертания головы и другие чудные картины, какие складываются из снежинок. Висела яркая, чуть красноватая луна в третьей четверти. Ночной ветер жутко колыхал шали бородатого мха на проплывавших деревьях. В бархатной мгле там и сям зажигались светляки, словно сигнали друг другу кодом. Упоенно и безмятежно слушал он отдаленный, пилящий хор ночных насекомых. А потом звуки пустынной природы прорезал детский дуэт. Да, синица бедная от холода летит. Как призраки скользили они под луной по заросшей бурьяном обочине. Или девочки. Одна шла легко и плавно, движения другой были резкие и стремительны, по-мальчишески. Ее-то он узнал. — Эй, здорово! — храбро сказал он, когда повозка поравнялась с девочкой. Обе еще раньше заметили повозку и даже сбавили шаг. Тем не менее, вторая девочка как бы вздрогнула от неожиданности и вскрикнула. — Ах, боже мой! Волосы у нее были длинные-длинные и доставали до бедер. А лицо, хоть и едва различимое, смазанное потемками, казалось Джоулу очень красивым и очень дружелюбным.